Глава 32. Джон Роу. Он хочет забрать Сэма. Тина рыдала на моем плече, а я гладил ее по спине, пытаясь подыскать правильные слова. У него ничего не выйдет. В нашем адвокате я уверен, не зря же вез его из-за океана. Но на заседании сказали... Тина всхлипнула. Я же и так прекрасно помнил, что там сказали. А ничего хорошего не сказали. Я был прав, когда думал, что у Эдгара полно связей в Лондоне, и вдвойне оказался прав, когда привез в Англию своего человека, специализирующегося по семейным делам, потому что у бывшего мужа Тины оказалось все схвачено. Он просчитал каждый ход, каждое слово, чтобы в суде он выглядел жертвой. По его версии, это Тина, сирота без собственного имущества, на которой он женился едва ли не из жалости, села ему на шею, обманывала и изменяла. Она же настроила сына против него, а еще свалила жить к своему любовнику, то бишь ко мне, и при этом прихватила все личные сбережения Эдгара из квартиры. Разумеется, это было полной клеветой. Никаких денег Тина не брала, а Сэм начинал дрожать при первом же упоминании того, что отец может его забрать. А вот то, что своего имущества у Тины не было, оказалось правдой. В глазах законодательства она выглядела нищенкой, у которой плохо оплачиваемая работа и нет средств к существованию ни для себя, ни для ребенка. Ну и да, довершающий фактор. Она жила у меня. Каким-то образом Эдгар умудрился найти нескольких моих бывших любовниц, которые в красках описали, какой же я неблагонадежный тип и вообще подонок по жизни. И даже то, что это он ворвался в мою квартиру и фактически напал на меня, не сыграло никакой роли. Для суда все было подано так, будто несчастный отец пытался забрать своего сына у нерадивой матери, а ее любовник спустил честного человека с лестницы. К слову, этот гад даже побои снял и подал иск уже на меня лично. Поэтому, когда закончилось первое заседание, мой американский адвокат, мистер Паттерс, долго корпел над бумагами. Потом задумчиво посмотрел на меня, Тину и Сэма, а после произнес сакраментальную фразу. «Джон, давай на чистоту. Если бы не просьба твоего отца, я бы уехал из Англии прямо сейчас. Но старик Роу думает, что ты, наконец-то, занимаешься в своей жизни чем-то полезным, кроме собирания котов. И поэтому я останусь и попробую сделать все, что в моих силах. Если Эдгар докопался до тебя, то мы найдем, где подрыть под него. Одно хорошо, на первом заседании брак расторгли, а значит, теперь дело за малым – решить, с кем будет ребенок». В общем, теперь Тина рыдала, а я понятия не имел, как ей помочь. Разве что позвонить той, кто когда-то и заварила всю эту кашу, и самому попросить житейского совета. Все же свежий взгляд Марго, которая внезапно для меня самого стала встречаться с Бенедиктом, мог чем-то помочь. Говорят, у русских сильно развита смекалка, вот пусть бы и проявила. Мисс Новикова не поднимала, и я, взглянув на часы, решил, что бывшая официантка еще на занятиях, и отложил трубку в сторону. «Вот вечно никого нет, когда нужны», — начал бурчать себе под нос я. «Что в ресторане вечно бегала не дозваться, что сейчас не дозвониться». Внезапная мысль все же осенила меня идеей. Вот же я идиот, причем идиот в квадрате. Вновь схватив трубку, я принялся названивать Бенедикту. В отличие от своей девушки, Осборн поднял телефон сразу. «Слушаю», — раздалось с той стороны. Я не стал медлить и сходу вывалил вопрос наружу. «У нас же свободна вакансия администратора в баре». Секундная заминка. Видимо, Осборн соображал, свободна или нет. «Ну, пока никого не нашлось, а что?» «Есть отличная кандидатка. Ответственная, трудолюбивая и очень нуждающаяся в хорошей официальной зарплате». «Приводи, мы с управляющей побеседуем с ней и решим», — довольно легко согласился друг. Линда как раз жаловалась, что не может вечно совмещать кучу должностей. «Отлично», — радостно согласился я. «Жди». Все дело в том, что 2 месяца назад Виктор, бывший управляющий, уволился, а на его место вполне закономерно была повышена Линда. С тех пор место администратора было вакантным, и занимать его никто не спешил. Бармен Тони сказал, что ему и за стойкой хорошо, а девочки-официантки в большинстве своем совмещали работу с учебой, и постоянный график их не устраивал. То ли дело Тина. Сумма жалования администратора вполне устроила бы суд, как источник средств к существованию. А это уже минус проблема. Оставалось решить вопрос с официальным жильем и вторым иском. Паттерс позвонил через несколько дней, сказал, что он с новостями, и не сказать, что сильно хорошими. Точнее, я сам должен определить, какими они по итогу станут. Когда он это говорил, я понять не мог, к чему он ведет. Да и когда старый американский пройдоха приехал в мою квартиру, сел на диван и раскрыл свой чемоданчик на журнальном столике, я не сразу все осознал. В общем, есть способ все решить. Но он не совсем законен, начал адвокат, глядя почему-то на меня. «Убить Эдгара?» — вскинув бровь, предположил я. «Нет», — покачал головой адвокат. «Фиктивный брак с Тиной и письменное обещание принять Сэма на свою жилплощадь. Не усыновлять?» — заострил внимание адвокат. «А именно принять. Потому что в идеале я планирую выбить с бывшего мужа Тины еще и алименты». «Но что это решит?» — я нахмурился, ошарашенный таким предложением. «Разве не проще сделать договор аренды жилья, что я готов безвозмездно сдавать квартиру Тине и ее сыну?» «Не решит», — покачал головой Паттерс. «В глазах суда ты будешь всего лишь любовником, а она твоей сожительницей. А доказывать обратное бесполезно. Совершенно другое дело — законный муж, защищающий честь и достоинство супруги». Адвокат перевел взгляд на Тину, которая до сих пор молчала. «Также я хочу, чтобы вы дали согласие на психолого-экспертную комиссию для Сэма. С ним должен побеседовать специалист, чтобы определить, с кем хочет остаться ребенок. И тут будет немаловажную роль играть то, как мальчик относится к Джону. Я ведь не ошибусь, если скажу, что они поладили». «О!» – рассеянно протянула девушка. «Сэм души не чает в Джоне. Ой, простите». Она посмотрела на меня так, будто только что сморозила что-то лишнее. А ведь мальчонка и вправду ко мне привязался. Да и я не стану лукавить тоже. На протяжении последнего месяца Сэм приносил мне книги и просил читать сказки перед сном. А пару дней назад, уснув, он обнял меня за руку и назвал папой. Я до сих пор пребывал в растерянности по поводу произошедшего и никому так об этом не сказал. Допустим, я соглашусь, а дальше-то что? Составим брачный договор о том, что в случае развода никто ничего никому не должен, а через год можете разойтись, как в море корабли. «А если мы захотим раньше?» — настойчиво поинтересовался я, а точнее, моя кобелиная натура, которая буквально только что осознала, что после появления Тины из моей жизни исчезли все женщины, а это уже почти 4 месяца воздержания. «Ну вы же не маленькие дети, все прекрасно должны понимать и не держать друг друга на поводке. Брак, напомню, фиктивный», — пожал плечами Паттерс. «Поэтому тут решение скорее за Джоном. Если он согласен, то большинство бумажных дел можно уладить в ближайшее время». «А как же время ожидания? Даже если мы подадим бумаги на брак сегодня?» Я мысленно попытался посчитать дни до суда. «То как раз успеете получить все документы о браке к заседанию», — сделал подсчет за меня Паттерс. «Так что думайте, мистер Роу». Я чувствовал себя странно, вот ей-богу. Как человек авантюрный, я был за, а как мужчина, привыкший быть холостяком, очень даже против. «Вам не кажется, что мои родители будут не очень благодарны, когда вы сообщите им, каким способом женили их сына?» На всякий случай уточнил у адвоката я. Тот лишь шире улыбнулся, и в этот момент я понял, где таился подвох. «О, мистер Роу, именно они мне эту идею и подбросили. Ваш отец считает, что даже такой брак должен благоприятно повлиять на ваше поведение, а матушка все еще ждет, когда вы остепенитесь». В этот момент Тина тронула мое плечо, а я обернулся, чтобы заглянуть в глаза девушке. «Не надо таких жертв, я же вижу, вы не хотите, да и не обязаны вовсе», — произнесла она, — «вы и так делаете слишком много». Пришлось закатить глаза к потолку. У Тины был удивительный талант называть меня в разных ситуациях то на «вы», то на «ты», что совершенно не подходило ей для роли будущей жены, потому что, в принципе, я все решил. Мне ведь вправду было несложно. «Я пока еще не сделал толком ничего», — ответил я. «Но если этот гаденыш Эдгар отберет у тебя сына, я себе точно не прощу. Так что вынужден спросить, ты готова выйти за меня замуж, Тина?» Рот девушки раскрылся от удивления, да и я сам, если честно, от себя не ожидал. И только адвокат удивительно шустро вытащил из чемодана заранее подготовленный брачный договор со словами: «Я так и знал, так и знал».